Хорошо, сегодня я хотел немножко поговорить на тему, которую я назвал просто «Выйди из системы». Система. Все на этой земле движется системой. Я просто молился и говорю: «Господи, о чем мне говорить?» И вы знаете, мы настолько иногда погрязаем в системе. Бог, в принципе, Бог сотворил систему для жизни на этой земле. Есть системы хорошие, есть системы плохие. Но все на этой земле движется по чьей-то системе. Система – это, в принципе, неплохая вещь. Все в этом мире движется системой, где бы ты ни находился. Находится система. Природа движется по системе. Мы рождаемся, живем и умираем по системе. Вы знаете, что никогда не может быть зима, и без весны сразу настанет лето. Аминь? Такого не может быть. Сезону, всем сезонам есть свое время и свое место. Мы рождаемся с вами в систему. Послушайте меня сюда очень внимательно, сделай меня чуть-чуть тише и убери немножко высоких. Спасибо. И мы все с вами рождаемся в систему. Рождаемся в систему. Но самое интересное, что Бог, смотри, мы все рождаемся в системе, и выйти из этой системы практически невозможно. Сейчас вам объясню, что я имею в виду. Это настолько сильно в моей жизни открылось, когда Иисус пришел ко мне. Много лет назад сам Иисус просто пришел ко мне. И Он говорит: я просто выведу тебя из системы. Я говорю: что ты имеешь в виду, Господь? Он говорит: я заберу у тебя мышление этого мира. Мы иногда приходим с вами в церковь и пытаемся жить понятиями теми, которыми мы родились в школе. Мы пытаемся все сделать по шаблону. Мы пытаемся все сделать так, как, знаете, устроено, чтобы это было за этим, это было за этим. Движение Духа, и Богу чуть-чуть места уделили, и плоти чуть-чуть места уделили. Мы живем по системе. Мы утром встали, почистили зубы. Мы потом, понимаете, хочешь, не хочешь, человек — это такое существо, которое в процессе своей жизни вырабатывает систему и начинает жить по ней. И попадая в церковь, ты попадаешь опять в какую-то созданную систему. И мне Бог сказал, говорит: ты должен разрушить эту систему. Потому что в моем доме, там, где я хозяин, системы не должно быть. Система – это хорошая вещь для управления этим миром. Но ни в коем случае не для управления церковью. Система. Я сейчас объясню вам, что я имею в виду, и как Господь хочет дать каждому из нас шанс вырваться из этих понятий, из тех вещей, в которые мы с вами попали, в этот водоворот. Многие системы хорошие нужны для нашей жизни земной. Давайте с вами начнем опаздывать на работу. Хорошая система. Ровно в 7, в 8, в 9 быть на работе. Начни опаздывать день, начни опаздывать два, перестань, через день начни приходить и скажи своему боссу: я не верю в твою систему. Мне нравится вот приходить вот так на работу. Вот как я чувствую. Мне чувствуется хорошо, я пошел. Чувствую себя плохо, не пойду. Босс скажет: ну бай-бай тогда. И поставит объявление в газету, чтобы другого человека нанимать на работу, который будет подчиняться системе. И самое интересное, что мне Господь сказал, что мы адаптировали тот же самый стиль в нашей церкви и в том, что делает Господь. И я верю, что для церкви настанет время, когда мы с вами будем двигаться и жить вне системы, так как Он нас ведет, туда, куда Он нас ведет. Я верю, что время вот такого хода служений, оно практически скоро закончится, потому что излияние Духа Святого только началось. Все, что мы с вами чувствуем, это капли, это брызги. Но когда Он начнет двигаться, никто не захочет уходить и уезжать с Дома Божьего. Заметьте, на энкаунтере, да, есть система, которая приводит человека к Богу. Но когда начинается излияние Святого Духа в шестой день, скажите, все системы ломятся. Согласитесь, все системы ломятся. Никто не хочет брейки брать, никто не хочет никуда уходить. Почему? Потому что только ты касаешься живого Бога, вся система рушится. Вся система рушится. Когда мы касаемся церкви, служения и помазания, любая, даже самая маленькая система уничтожает помазание и силу Святого Духа. Даже самая маленькая система уничтожает силу Святого Духа. Что бы ты ни делал, если ты берешь и начинаешь, вот давайте мы соберемся и откроем церкву. как говорят. Не церковь, а церкву. И мы поставим такого-то человека таким-то, такого-то таким-то. Проголосуем, братья и сестры. Братья и сестры проголосовали. Окей, этот не пойдет, вот этого поставим. И ставят руками человеческими человека. Я верю, что Бог должен поднять церковь. Вы слышите? Бог должен поднять что-то, что будет жить, дышать и действовать. Церковь — это живой организм и ни в коем случае не созданный руками человеческими. Ни в коем случае это не может двигаться нашими мотивами, мыслями и нашими какими-то предрассудками. Мы должны с вами понять, что Дух Святой движется только, как Ему хочется. Как хочет Он. Куда Он нас влечет, туда мы будем идти. Да, мы с вами начали переживать немножко прикосновение Духа Святого. И Господь высвобождает людей. Но я верю, что это младенческая стадия церкви. Это только начало, вы слышите меня? Я верю, что церковь вырастет в полноту своего возраста. Во имя Иисуса Христа. Дух Святой живет и работает вне системы. И в тех церквях, где есть система, то есть религия, там нет движения и силы Святого Духа. То есть, что такое система? Система – это выученный какой-то шаблон, по которому мы работаем. И мы знаем, что чем начнется и что чем закончится. Но я верю, что у Духа Святого есть Его воля, под которую мы должны подчиняться, научиться. Не так ли, родные братья и сестры? Под которой мы должны научиться подчиняться. Не Бог должен входить в наш график, а мы должны дышать и жить по Его графику, которому Он сделает. Все, что Иисус делал, ходя по этой земле, послушайте внимательно, Он уничтожал систему. Все, что Иисус делал, ходя по этой земле, ты скажешь, да, Он делал то, Он делал то. Но Он делал это настолько вне системы, как Ему хотелось и где угодно, что у людей, которые были в системе, у фарисеев и книжников, трещало все по швам. Они не могли понять, что происходит с этим Иисусом. Мы не можем понять этого Иисуса, который говорит, что Он Сын Божий. Он даже ни разу не исцелил в Библии одинаково. Возьмите слепых, которых Он исцелял. Ни одного нет повторяющегося случая. Одному Он сказал, другого помазал. Вы понимаете, у всех, сколько Он раз не делал, везде разные. Если ты задумаешь, для чего это Бог делает, чтобы никто из нас не привык к тому, как делает Бог, и не выработали систему. Потому что Бог живет вне системы. И когда идет к церкви, к служению, нам так тяжело оставить вот эту систему мышления рабского. Нам так хочется, чтобы Бог двигался и жил по нашему шаблону. Как мы хотим и куда мы хотим, чтобы Дух Святой направлялся. Он нуждается только в послушании. Освобождал Иисус по-разному, исцелял по-разному, чтобы дать людям понять, что не они руководят Богом, но Бог руководит ими. И сатана сражается только с теми людьми, которые вышли или выходят из системы. Это самые опасные и непредсказуемые люди. Я вам скажу, родные мои, почему вы сейчас, которые прошли через энкаунтер, и многие другие, которые прошли через энкаунтер, и они поняли, как движется Бог, чуть-чуть совсем они вкусили Его. Это самые опасные люди для дьявола. Знаете, почему дьявол так вас сильно атакует? Некоторые из вас подходят и говорят, я не видел и не видела, чтобы в других церквях люди подвергались таким сильным атакам, как здесь. Я это не от одного слышал, только по одной причине. Потому что вы стали для дьявола очень опасными. Самое страшное для сатаны – это непредсказуемость. Вы согласны? Непредсказуемость, когда он не может предсказать, что ты сделаешь сейчас. Потому что Дух Святой пришел, сказал тебе, и ты начал делать то, что Он сказал тебе. Ты не пропускаешь это через свою маленькую коробочку. Для сатаны это самые опасные люди на этой земле. Дух Святой не зависит от кого-то и любит работать в полной свободе. И всякий пастор или служитель, хотящий работать в системе, и по системе он вытесняет Духа Святого. Я верю, что придет время в нашу церковь, родные. Я верю, что придет церковь, когда просто Дух Святой начнет сходить в такой силе. И мы не будем сидеть с вами, сидеть здесь и смотреть на улицу и говорить: о, хороший день настал, быстрее бы он закончил. У меня еще есть планы на этот день. А ты спрашивал, может быть, у Духа Святого есть план на этот день, и он хочет коснуться тебя сегодня так, как он не касался еще никогда. Вы не задумывались над тем, что именно сегодня, в этот солнечный день, он хочет прийти и коснуться тебя так, как он не касался еще тебя никогда? О, Иисус! Дух Святой не зависит ни от кого и любит работать в полной свободе. Давайте посмотрим на жизнь Давида немножко. Давид был рожден в систему рабом, восьмой числом, которого не уважали, не принимали, не признавали. Но он вышел из системы. Если внутри у кого-то из вас движет ли что-то из вами вот здесь внутри, что я не хочу вот так жить. Я хочу получить что-то от Бога, чего я раньше не получал. Я устал жить под этими атаками. Ведь тот, кто во мне, намного сильнее того, кто в мире. Я хочу Бога настолько, насколько его еще никто никогда не переживал. Не приходило ли это к тебе когда-нибудь в голову? Я устал от этих четырех стен. Я хочу жизни. Я хочу огня. Когда Бог поднимет свою церковь, ни одни стены не вместят эту силу. Бог мой. Некоторые из вас сидят и смотрят, они не понимают абсолютно, о чем я говорю. Чего он так кричит? У него всего лишь осталось полчаса. Хотим ли мы с вами действительно... Сейчас, водички чуть-чуть. Хотим ли мы с вами действительно узнать живого Бога? Насколько ты хочешь узнать Его? Что в твоей жизни еще влечет тебя больше, чем Он? Хочешь ли ты вырваться из этой системы? От своей глупого круговорота, по которому ты ходишь? Не устал ли ты от того круга, по которому ты ходишь? Бог бросает тебе шанс и вызов выйти из системы и занять позицию, в которой Он будет хозяином твоей жизни, и ты будешь жить и течь в Его помазании. Он просто хочет бросить тебе вызов. Не устал ли ты от сухости, от этих тем, которые не меняют твоей жизни, мышления? Я устал от рабства, я хочу свободы. Поднимутся ли люди на этой земле, которые не захотят жить по шаблону и по стандартам не только этого мира, но и всех остальных церквей, которые окружают нас вокруг? Есть ли люди, которые скажут: мне вообще все равно, что делать, вот что ты скажешь, что я и буду делать? У каждого из нас есть шанс в жизни взять что-то неземное, перестать жить этим миром. Бог мой, мне так нравится Давид. Я сейчас говорю только к тем людям, у которых откликается этот месседж внутри. Внутри что-то тебе не дает жить. Мне уже много-много лет, я не могу жить. Я ни разу за 13 лет моего рождения свыше не смог отступить от Него. Заметьте, родные мои, я не говорю «не хотел», я хотел отступить от Него. Я не смог отступить от Него только по одной причине, потому что внутри двигалось что-то, кричало что-то почему-то большему. Если внутри у тебя что-то, что кричит почему-то большему, чем вот это, что мы имеем, если кто-то из вас удовлетворился тем, что мы имеем, позор и горе тебе. Останавливаются только довольные люди. Личность, человек, который недоволен, он стремится всегда к чему-то большему. Он хочет достичь чего-то больше. Что тебе нужно для успеха? Хорошая работа? На! Что тебе нужно? Машина? На! Что тебе нужно? Одежда, получи. Банк, аккаунт на банке, пожалуйста. Хорошую семью, пожалуйста. А дальше что? Что дальше, когда все это ты имеешь? Что дальше? Некоторые из нас не могут глянуть дальше только по одной причине. Потому что ты зарыт в своей системе. Ты зарыт вот здесь, в этой земле. И копошишься в этих вещах. Давид пас овец. Давид, совсем юноша, пас овец. Родные мои, вам кажется так, написано, нашел я мужа. Это значит, что он Давида не сделал таким, вы слышите меня? Перестаньте кричать Богу, Боже, приблизь меня. Замолчи и приблизься к нему, вы слышите меня? Боже, освободи меня. Насколько ты любишь его, что хочешь сбросить эти цепи рабства и следовать за ним? Насколько ты хочешь познать его? Когда, знаете, иногда некоторые из нас имеют мышление неправильное, когда читают о Давиде и думают, что Давида сделал Бог таким. Это абсолютное заблуждение. Господь шел и искал, и нашел. Вы слышите меня? Это была полностью воля Давида кричать до него. Это полностью было его желание быть с ним. Это было полностью желание Давида писать ему псалмы, какие он писал. Никто не наполнял Давида свыше, и Господь его не накачивал. Он ходит сейчас и ищет. Он ищет кого-то. Родные мои, этих людей так мало. Но я так хотел бы, чтобы в этой церкви были эти люди, которые, несмотря на весь успех, захотели идти за ним. Несмотря на все, что вокруг происходит, захотели быть с ним. Я знаю, сейчас эта тема не для младенцев. Многие меня не поймут, почему я говорю. Я говорю сейчас чуть-чуть поглубже, чем вот эта вот, знаете, пленочка, по которой мы с вами ходим. Когда вот эта пленочка уйдет, и ты придешь домой, меня не волнует твое служение вот здесь, поднятие рук, там прыгнул, скокнул, свистнул, там что-то еще, руку поднял. Это не служение. Бог избирает людей, которые в тайной комнате вот такие. Не так ли, родные мои? Он именно таких избирает. Давид, понимаете, у Давида вообще не было публичной жизни никогда никакой, как у нас с вами. У него вообще не было публичной жизни. Все, что у него было, это овцы. Его, знаете, его, как они там, я не знаю, что у него там было, на чем он играл, на арфе, да, не на арфе, на как она называлась эта тут? Гусли. Ну, это примерно то же самое, да, я имею в виду инструмент. Короче, будем называть просто инструмент. Все, что у Давида были, это овцы, свободное время и инструмент. И все. И знаете еще что? Сердце, которое само захотело следовать за ним. Бог не вложил. Если бы Бог был таким, то Он бы всем бы вложил сердце, ищущее Его. Не так ли, родные мои? Он бы просто сказал, вот тебе даю, тебе даю, тебе даю. И потом бы сказал, о, нашел я людей. Скажите парадокс. Нашел — это когда ты что-то ищешь. Царство небесное подобно купцу. Царство небесное подобно купцу. Царство небесное подобно купцу. Ищущему! Ищущему! И когда он нашел одну драгоценную жемчужину, он отдал все за нее. Родные мои, он ищет. Он ищет кого-то, кто продаст свою жизнь, выкинет свои деньги, выбросит все, я имею в виду духовно. Можешь иметь эти деньги, машину. Она никому не нужна, это драндулет и железка. Но он ищет человека. Давид даже при всем успехе всегда кричал до него: «Я буду с тобой». Давид грешил грехами, которые Саулу не снились. Но Саула Бог сверг. Только по одной причине. Потому что сердце Саула никогда не принадлежало Богу. Кому принадлежит твое сердце? Мы можем быть все христианами, все хорошими. Давайте немножко с вами прочитаем. 1 Царство, 17 глава. Мне вообще нравится, Давид меня просто восхищает, как такой маленький юноша, родившийся в систему, не знающий ничего, никого, не имеющий никакого блата в царстве, никаких знакомств, никаких взяток он не давал. Его нашли, привели. Да, его хотели уничтожить, но никто не остановил его от царства. Никто. Это считается один из самых великих царей этого мира. Царь Давид. Некоторые скажут, что Соломон. Нет, Соломон был отступником почти всю свою жизнь. Он только в конце покаялся. В старости. Соломон не считается большим царем. Он считается просто одним из мудрых царей и одним из самых богатых царей, но ни в коем случае не одним из любимых царей. Вы слышите меня? Когда Иисус пришел, Он не сказал: «Я сын Соломона». Он сказал: «Кто я?» «Я сын Давида». И Ему всегда кричали: «Иисус сын Давидов». Давид! И когда ты смотришь на Давида, кто он был, и ты говоришь, ты думаешь, может, Бог избирает вот этих или вот этих. Бог избирает не тех и не других. Бог избирает тех людей, на которых Он смотрит, и Он ищет. Он купец, который ищет, который потом пошел, продал все за тебя, послал сына своего и хочет взять тебя себе. Бог, если бы только знали, как от вас самих зависит ваша позиция и ваше общение с Ним. Насколько ты хочешь быть с Ним? Ай-яй. 17 глава, с 10 где-то стиха. Я буду отрывочками читать, потому что очень долгая история. И сказал филистимлянин, когда он выходил, знаете, посрамлять полки израильские. Здесь написано: и сказал филистимлянин: сегодня я посрамлю полки израильские. Дайте мне человека, мы сразимся вдвоем. И услышал Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись. Первый признак: человек, который не избран, он боится. Первый признак личности, которая не общается с Богом и не избрана Богом, она боится. Боится сделать то, боится сделать это, боится пойти в трехдневный пост, боится пойти в недельный пост, боятся сделать шаг, который они раньше никогда не делали. Родной мой, когда мы с вами научимся и захотим выйти из этой земной глупой системы? Я прошу вас после этого дня, после этого служения, когда вы приедете домой, начните хотя бы один раз, сделайте то, что вы не делали в своей жизни никогда. Моя жизнь зависит, все мои года только так. Я еще не был в двухнедельном посте. А вот я сейчас посмотрю, что со мной будет, когда я пойду в 2 недели пост. Я пошел в 2 недели пост. Ничего себе, слава Божья! И все это было один на один с Богом. Этого никто не знал, никому знать никого не нужно. Это я и Он. Это мои отношения с Ним. Насколько глубоко идет твое отношение с Ним, если это всего лишь молитва, коротенькая утречка, отдал ему 5 минут, вечерком помолился перед сном, где-то там еще немножко на собрании сказал: «Слава тебе, Иисус». Если это все, что ты имеешь, вот это именно столько, сколько ты и будешь иметь от Него. Потому что написано: побеждающий наследует все. Наследует все. Вы знаете, что это не написано только для неба? Если эти слова попали в Библию для меня, живущего на этой земле, значит, я своим таким простым умом могу понять, что побеждающий на этой земле наследует все на этой земле. Вы слышите меня? Некоторые думают: жизнь, ну зачем так радикально? Родные мои, я мечтаю, когда поднимутся люди, полностью помешанные на Иисусе Христе, для которых не важно ничего, кроме Него. Ничего, кроме огня и Его силы, и общения с Ним. Людей, которых Он поднимет, которые не будут попрошайничать. Я уже много лет забыл, что такое даже у Бога просить. Просто просить. Буквально где-то 3 месяца назад, знаете, я там Богу жертвовал много вещей, просто жертвовал, раздал все, у меня ничего не осталось. Потом опять, знаете, там купил то. И потом я еду один раз просто, знаете, и мне одна машина просто понравилась. Просто я вам так скажу, знаете, какие Бог может сюрпризы? Просто сюрпризы. Знаете, Бог хороший, да? Вы получили это откровение, да? Бог хороший. Просто хороший. Хороший и все. И больше ничего. И вот просто хороший Бог. Я даже вслух не сказал. Я просто посмотрел на машину. Мне просто нравилась BMW, просто 7-я серия. Просто мне нравилось. Но я Богу не сказал. Я говорю: Господь, ты знаешь, у меня было время, когда я дал тебе все. Все самое лучшее. И я просто подумал, думаю, смотри, какая классная машина. И буквально через несколько месяцев, вот буквально пару дней назад, мне мама дарит ту же самую машину. Она стоит на паркинлоте, пожалуйста. Вы понимаете, и вам честно сказать, меня вообще это ничего не волнует. И это просто, знаете, просто Бог взял тебе и сюрприз сделал. Ну, на тебе, пожалуйста, любишь, привет, пожалуйста. Слава Богу за маму. Алё, ну если бы не Бог там, вы понимаете, что сердцем-то управляет кто? Понимаете, но это опять же мелочь. Бог мне скажет: отдать, отдадим. И приедет еще какая-нибудь машина. Понимаешь, научись давать, ты научишься принимать. Когда ты научишься давать царского плеча, ты научишься принимать царского плеча, не так ли? Написано, кто щедро сеет, тот щедро и жнет. Тот именно такой мерой и жнет. Но это все земная вещь, которая меня не волнует. Я об этом сейчас не говорю. Жертвуйте машины. Да я видеть не хочу ваши машины и ваши деньги. Я хочу, чтобы до вашей головы дошло секрет успеха, тайная комната и жажда его. Огненная жажда, и никто меня не остановит от него. Все, что я с вами здесь общаюсь, меня вообще не волнует. Это просто то, что я получил там, в тайной комнате. Я хожу с ним близко, я люблю его. Я хочу быть в огне. Я хочу донести до вас, что это не секрет Божий. Божий секрет – это быть с ним, когда ходят овцы. И никто тебя не видит. И ты тихонечко пасешь. Твой номер 8. Когда надо, спросим. Давид был номер 8. Его даже не пригласили, когда избирали в цари. Когда надо, он был номер 8. Его позвали. И его спросили, и его там же и помазали. Но Бог знает, некоторые из вас думают: Господи, может какой-нибудь, может пастор увидит, как я поднимаю руки, как я поднимаю ноги. И ему придет в сердце откровение поставить меня в служителя. Да я на тебя вообще не смотрю. Пришел и ушел. Я вас люблю как братьев и сестер. Он на вас смотрит, и он вас продвигает. Я здесь никто. Он мне сказал, я приехал на реинкаунтер, и мне сказал: так, он говорит, так, ты должен сегодня со всеми служителями помазать вот этого человека. Хорошо, Иисус. Володя, иди сюда, помазали его, благословили. А он говорит: я так и знал, что Господь меня. Он никогда не подходил, никому ничего не говорил. Бог мне пришел и сказал, это его время выходить на служение. Все. Я просто раб, который ничего не вижу, просто слушаюсь. И все. Раз, два, три, и все, и поехал, и пошли. Никаких, знаете, подлогов. Давид никогда никем не льстил, никогда никем не манипулировал, вы слышите меня? Это просто человек, который жил вне системы. Что ты делаешь, когда дьявол берет твою овечку, которую никто не видит? Научись победы делать в тайной комнате. Ты никогда не выйдешь на платформу, и никто никогда не увидит твою победу публично, если тайно ты никогда не победил льва и медведя. Некоторые люди: опять это Шаловалов. Выскочил. Убить его. Стоптать его. Поздно. Поздно. Левый медведь уже давным-давно умер. Сейчас Голиаф умирает. Вы слышите меня? Голиаф сейчас становится на колени. И все будут видеть твой успех. И никто не сможет остановить тебя. Потому что сам Бог избрал тебя вот такого ничтожного. Вот такого пятнистого. Вот такого вонючего и никому не нужного. Он видит твое сердце и говорит: я, когда я тебя поставлю, все будут тебя ненавидеть и все равно признавать. Все будут плеваться и все равно будут о тебе говорить. Все будут воевать против тебя и все равно в тайную захотят попасть туда, где ты. Внутри. Потому что ты видишь на ком-то что-то, чего нет у тебя. И мы люди, которые хотим чего-то, чего мы никогда не переживали. Если в твоей жизни голод, который не остановит, по которой не даст тебе остановиться, И все эти 13 лет я кричал, я смотрел в Библию и кричал: где та церковь, о которой я читаю? Где та церковь, о которой говорил Иисус? Это не церковь, это не церковь, и это не церковь. Где та церковь, о которой говорил Иисус? Найдутся ли здесь люди, которые скажут ему правду и скажут: я хочу быть в твоей церкви. В твоей церкви. Там, где ты хозяин. Там, где ты движешься, иди, твоя свобода. Как мне нравится Давид. Один из моих любимых людей. Мне нравится, помните, у нас была тема реакция. У кого нет, пожалуйста, можете приобрести. Реакция — очень серьезная тема на пост-энкантере. Реакция обычно, она говорит о том, кто ты. А? Еще раз повторю. Если ты хочешь узнать, кто ты, очень внимательно прореагируй твою реакцию. Я один раз видел, когда шли овечки. И одну овечку нечаянно, знаете, как там, или дернули, или там щипнули, я не помню. Другая овца, знаете, ее там за ногу или за попку, я не знаю, там... И овца... Овечка заплакала. Ей просто стало больно. А я видел другую историю. Реакция. Реакция. Возьмите эту тему, много поймите. Я не хочу из нее вдаваться. Чуть-чуть скажу, раз захватил уже. Реакция всегда скажет о тебе, кто ты. Волк, когда ты его щипнешь, он никогда не скажет... Он скажет... Иногда по вашей реакции видно, кто вы. Алло. Привет, сестра. О, Боже. Другой там врезал. Овечка, твоя реакция говорит о том, кто ты. Ты можешь сидеть в хорошей шкурке, пушистой, мягкой. Но стоит мне ко мне тебе и подойти и сказать... На энкаунтер не едешь. Точно не едешь. Вы понимаете, да? И иногда, и все служители знают, что я вам говорю, что я иногда буду периодически делать проверки. Возьму служителя на кухню пошлю. Возьму служителя в дежурного поставлю. Просто проверить, куснешься ты или нет, гаркнешь ты или нет. Твоя реакция всегда выдаст, кто ты. Ты можешь носить маску много-много, но стоит тебя щипнуть в неправильном месте, с тебя выйдет натура твоя. Та, чем ты живешь и кто ты есть. Твоя натура. И смотрите реакция Давида. Как мне нравится. Как мне нравится Давид. И услышал Саул, 11 стих, и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись. И они обычно отбегали назад, им страшно было. Давид же был. И тут пошла история немножко про Давида. Захватим чуть-чуть. Сын Ефрафянина из Вифлеема Иудина по имени Иисея, у которого было 8 сыновей. Этот человек в дни Саула достиг старости и был старший между мужами. 3 старших сына Иисеева пошли с Саулом на войну. Имена 3 сыновей его там такие-то, такие-то. 14 стих. Давид же был меньший. 3 старших пошли с Саулом. А Давид возвратился от Саула. Помните, когда он играл и Дух Божий успокаивал Саула? Овечку успокаивал. Там было, знаете, там было чего успокаивать. И Давид просто играл и успокаивал овцу Божью. И смотрите, что получалось. Давид же был меньше, 3 старших пошли с Саулом. Давид возвратился от Саула, чтобы что делать? Пасти своих овец. О, не захватили, да? Еще раз. Он возвратился из дома царского назад на поле пасти овец. И если я тебе скажу возвратиться из этого положения сюда... Если ты спокойно скажешь: слава тебе, Иисус, это мне сразу скажет о том, что ты готов быть везде. И на такого человека может положиться любой. И для любого пастора, для любого служителя это будет честь иметь такого человека в команде, который везде будет и даже туалеты вымоет с большим удовольствием. Смотрите дальше. Чтобы пасти отца своего в Вифлееме. И выступал филистимлянин тот утром и вечером и выставлял себя 40 дней. Представьте, 40 дней он хулил Израиля. Родные мои, некоторые из вас думают, почему эта ситуация не изменяется, почему эта ситуация не изменяется, почему кто-то не встанет и начнет менять. Я всегда Богу много-много лет кричал, почему церкви такие, почему церкви такие, почему такие, почему такие. Господь мне сказал, а вот именно ты видишь это, видишь. Вот именно 40 дней выходит этот филистимлянин и срамит Израиля. И такое он мне шепнул, а может это ты, который начнет что-то делать в своем городе? Может ты перестанешь тыкать пальцами, закроешь рот и станешь на колени и начнешь кричать ко мне, потому что я имею всю силу изменить всю ситуацию. Бог — это очень простая личность. Молитва — это очень простая вещь. Когда ты склоняешься на колени, ты говоришь всемогущему Богу, который имеет силу изменить твою ситуацию. Еще раз повторю. Молитва — это очень простая вещь. Ты молишься всемогущему Богу, который имеет всю силу изменить любую ситуацию. Мы иногда Богу молимся и никогда не верим. А я верю в ненормальное пробуждение. А я верю в страшное помазание силы Святого Духа, которого не видела эта земля. Иначе Бог бы меня давным-давно забрал из этой земли. Потому что у меня есть смелости и наглости верить в то, что я буду ходить в чем-то, в чем еще ни один человек, живущий на этой земле, не ходил. Совсем другая история пошла. Я не иду ни за кем, я иду за ним. Я не копирую никого, я ищу оригинала. Мне не важно, что делает тот и тот и тот. Мне важно, что делает мой Отец Творящий. Аминь. Я хочу познать Его. И когда я познаю Его, люди будут с тебя копию снимать, потому что ты настолько будешь близко ходить с Богом, им всегда будет казаться, что они не успевают. Некоторые подходят до меня, некоторые пастора, и говорят, мы за вами угнаться не можем. Реально, я не обманываю, это честно. Говорит, мы за вами угнаться не можем. Я говорю, вы что, за мной гонитесь? Ничего себе заблуждение! Я что, на Иисуса Христа похож? Да я такой же самый человек. Я бегу за Ним. Когда вы начнете идти за Ним, Бог из вас сделает оригинал. Вы верите, что Бог не творит копий? Копия – это творение сатаны. И все сказали, Бог творит все новое. У Него нету ресайкл. У Него нету этих вещей. Он ничего, он ресайклом не занимается. У Него всегда все новое. Абсолютно новое. И читаем дальше. Смотрите, мне нравится эта история. Реакция Давида – это говорит о всем, кто ты. Твоя реакция на какую-то ситуацию скажет о том, кто ты. Твоя реакция. Как ты реагируешь на погибшие души? Как ты реагируешь на все бары и рестораны, около которых ты проезжаешь? Как ты реагируешь на наши спящие, по-настоящему спящие, не духовно, церкви? Спящие, они приходят и спят. Потом их пробудили, сказали аминь и пошли назад. Людей не сужу ни в коем случае. Я людей делю на две категории. Те, которые с нами, и те, которые будут с нами. И все. Я люблю людей, я молюсь за людей. Я ненавижу религию, это сам дух и демон. Но людей мы очень любим и приглашаем, и хотим всем помочь и объяснить, что такое жизнь во Христе. Хотя мы сами ее только-только познавать начинаем. Только-только, чуть-чуть, совсем. Смотрите, и потом отец послал его, да, он говорит, отдайте вот эти сыры, хлебы, там, отдайте начальникам и своим братьям. И 20 стих, 17 глава, здесь написано, «И встал Давид рано утром и поручил овец своих сторожу, никогда не бросай свое дело». Никогда не бросай свое дело, всегда поручи его правильному человеку. «И взяв ношу, которую, родные мои, он нес хлеб тем людям, над которыми он через несколько лет будет царствовать». Вы слышите меня? Он нес ланч тем людям, тем братьям, тому начальнику, через несколько лет, которыми он будет управлять и царствовать над всеми. Умеешь ли ты, царь и священник, если внутри у тебя горит что-то огромное, умеешь ли ты смириться и носить вот этот маленький ланч туда на энкаунтер тем людям, которые голодные? Нам очень тяжело, но мы все с вами подпрягаемся, берем по ланчбаксу, не так ли? И едем туда на 3 дня. и кормим людей, и молимся, и постимся, и общаемся, и влюбляемся в них, и они в нас. Мы просто служим. Умеешь ли ты служить? Давид был слугой. Бог избирает на позицию служителя только того человека, который умеет служить. Он выбирает в цари только того, кто умеет быть под властью. Если ты не можешь быть под властью, ты никогда не будешь царствовать. И встал Давид рано утром, и поручил овец свою сторожу, взяв ношу, пошел, как приказал ему Иессей, и пришел к обозу, когда войско выведено было в строй, с криком готовились к сражению. Смотрите внимательно. И Давид попадает в ситуацию. Ты всегда попадешь в ситуацию, сразу тебе говорю. И по твоей реакции, будет зависеть твое будущее. И расположили израильтяне и филистимляне строй против строя. Давид оставил свою ношу обозному сторожу. Опять он ничего никогда не бросает. Он все оставляет под надзором. И побежал в ряды. И пришедший спросил братьев своих о здоровье. Побежал в ряды. И вот когда он разговаривал с ними, единоборец по имени Голиаф, Давид не знает ничего, он думает: о, наконец-то, сейчас будет война. Интересная вещь получается. Давид думает: я подучусь, он тогда был еще молод. История говорит, что ему было не более от 14 до 16 лет. Ему было не больше, от 14 до 16. Потому что служить можно было только с 20, а только первые три брата могли попасть в армию, он был восьмым. Значит, он был просто еще, знаете, юношей, просто молодым парнем. И он думал, смотри на войну и хотя бы посмотрю, как по-настоящему воюют настоящие мужчины. А тут не тут-то было. Тут один единственный настоящий мужчина, он и оказался. Смотрите дальше. И вот когда он разговаривал с ними, он просто имел единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гефа, выступает из рядов филистимских и говорит те слова. И смотрите, и здесь описывается, смотрите, что здесь описывается. И Давид услышал их. Вау! Некоторые из вас пропускают эти слова. Все пишется. Слышали эти слова все и Саул, и вся его армия, все слышали эти слова. Но когда доходит до этого маленького Давида, написано, и Давид услышал те слова. И что-то внутри Давида побудило сделать шаг. Некоторые из вас думают, как выйти из системы, о чем ты говоришь сейчас, родные мои, заимей отношения с ним. Пожалуйста, не идите за мной, идите за ним, потому что я никого за собой не веду. Все, что пастырь делает, вы видели когда-нибудь, чтобы пастырь на пастве рвал траву, открывал овце рот, засовывал и жевал. И потом еще проталкивал туда, чтобы она глотнула, и потом он говорит: моя пастырская закончила, моя работа. Все, что делает пастырь, знаете, почему мне вообще не волнует? Кто-то не пришел, кто-то ушел. Да мне вообще это не волнует. У тебя нет сердца пастыря. А если будет 5000 человек? Я тресну и умру. Дело пастыря — привести и показать зеленую травку. И сделать ограждение. А если овца сбежала, ну что ж сделаешь? Придется бежать и доставать то, что мы и делаем с вами. Понимаете, смотрите, что получается. Все, что пастырь делает, он дает им зеленую травку, и потом он не может овце нагнать аппетит. Правильно? Правильно. Он не может за овцу начать грызть траву. Правильно? Аминь. Он не может жевать траву и глотать траву. Все, что я могу делать, сказать тебе слово, все, что ты с ним сделаешь, это уже полностью твое дело. Аминь. Да, мы ничего не можем делать за овцу. Все, что мы можем сделать, показать траву, вы кушаете и принимаете это слово и становитесь теми, которыми действительно Господь хочет, чтобы вы стали. И все израильтяне, 24 стих, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. Страх — это говорит о том, если у тебя в какой-то сфере есть бесстрашие, просто ты бесстрашный человек. Я никогда не понимал, мне всегда говорили: бесы, я там боюсь. Я никогда не мог понять, как это бояться. Я серьезно, я знаю, что у некоторых людей не понимают меня, я вот не понимаю их. Я вообще не понимал, как бояться вообще чего-то. У нас там целое есть пункт «дух страха». Там водить машину, бояться то. Я вообще не понимал, что такое вообще дух страха. Я откровения о нем не получал. Никогда. Никогда. Ну, я понимаю, там испугаться. Испуг и страх — это разные вещи, вы понимаете, да? Страх — это постоянство, испуг — это момент, там, где ты испугался. Я никогда не мог понять, что такое страх. У тебя должно быть бесстрашие в той сфере. Если ты хочешь узнать, куда Бог призывает тебя, узнай, где ты можешь взять и не боишься. Некоторые говорят, с детьми заниматься. Это у меня откровение. У меня единственный страх есть, я признаюсь. С детьми. А другой говорит, с детьми нет проблем. Сколько вам лет, так сядь сюда. Сколько тебе лет, так закрой рот, сидеть. Понимаешь, смотришь, порядок. Мы на реинкаунтер приехали. Фу, фу, фу. Где чьи дети? Не знаю, что происходит, куда? Потом приходит Лариса и говорит, пастор, у меня есть идея. Давай, и любим идеи, аллилуйя. Еще идейных людей еще больше любим. Надо сделать так, людей так, сюда так. Мы сейчас быстренько согласуемся. Все, разворачиваюсь, через 5 минут все дети строем ходят. И до конца кемпа, я в шоке. Во, и мы с Вовчиком смотрим друг друга, говорим, ничего себе откровение и помазание у человека. Мы такие вроде, знаете, гиганты духовные, там и бесов там проблем нет, и там слово сказать, и что-то, знаете, с Богом пообщаться, а перед детьми ноги боятся и трусятся. Сколько? 5, 30, о! Потом смотришь, человек хоп, навел. Нет никакого страха. О чем я говорю? О бесстрашии в той сфере, куда Бог призывает тебя. Это не обязательно ее сфера. Это говорит о том, что ее не страшит вот эти вещи. Честно говоря, я даже не знал, как можно взять вот этих людей, поставить над ними по часу, там, чтобы все не уставали, и все нормальные, и все вовремя, и все отдохнули, и в то же самое время был порядок. Аллилуйя. И поэтому я хочу окружить себя просто людьми, которые не имеют страха во всех сферах. Кто-то там кричит, а молодежь, ничего себе, с ними самое страшное заниматься, это молодежь, это самая опасная сфера. Другие говорят, молодежь, да вы со стариками не имели дела никогда. Поулыбались, наверное, поняли, о чем я говорю, да? Ты ему одно, он тебе 10, ты ему 10, он тебе 30, потом ты уже, о, Господи. А у нас так не было. Аллилуйя. Да, ну есть разные сферы, где у всех разные откровения. О чем я говорю? О бесстрашии в какой-то сфере. У тебя просто приходит спокойствие. Мне, например, все говорили, как можно взять церковь ни с кем? Вообще, там несколько человек, начать энкаунтеры, все смеялись. Сейчас все бедненькие догоняют. Да ничего себе, все люди туда идут. Вы понимаете, да, что есть вещи, бесстрашие есть. Есть сфера, где ты просто берешь и делаешь. Просто берешь и выступаешь на поле и говоришь, а здесь? Смотришь на этих израильтян, они все. А ты делаешь шаг вперед и говоришь, так, будем делать, кто со мной? Я вам сразу скажу, к вам всегда присоединятся такие же самые ненормальные. Они сначала вообще не будут знать, что они присоединились. Они просто по дороге разберутся. А, окей. Давид, когда начал идти, и знаете, у него образовалась одна армия. Их было сначала 400, потом их стало 600. Там написано «обиженные». Написано, как там написано, душевно, как там? Кто мне может напомнить? Огорченные душою. Огорченные душою в оригинале написано, что это люди чуть-чуть с повернутым рассудком. Огорченные душой, душевно больные. Помните, мы обычно называем душевно больные? Огорченные душою. И вот такая вот компания присоединилась за Давидом. И вы знаете что? Самые сильные воины, самая мощная армия была именно из этих людей, самых первоначальных людей. Тебе так кажется, кто этот у тебя во собрал? Гляньте, и этот калека у него, и та калека. Бог мой, он все весь мусор собрал. Аллилуйя! Сейчас никто не говорит, что мы мусор. Господь просто начинает делать. И он у тебя, так он же дважды разведенный, а мне все равно. Так он же трижды, там, четырежды, пятирежды. Я говорю, во Христе Иисусе мы новое творение. И все прошлое уже давным-давно миновало. Забывая заднее, простираемся вперед. Я никогда не боялся. А что же люди скажут? Да они будут говорить, они никогда не переставали говорить. Пусть говорят, просто пищи для разговора больше будет. И смотрите. И увидели этого человека, и убегали от него, и весьма боялись. 25 стих. «И говорили израильтяне, видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы поносить Израиля». 26 стих. «И Давид сказал людям, стоящим с ним, что сделает тому человеку, кто убьет этого филистимлянина и снимет с него поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит войско Бога живого?» Если в тебе где-то есть ревность, и ты не можешь успокоиться, это ты та личность, которую Бог хочет избрать для использования в этой сфере. И смотрите, и сказал ему народ те же слова, говоря, что сделано будет тому человеку, который убьет его. И услышал Елиав, старший брат Давида. Вон оно, где проблемки начинаются. Только ты будешь делать шаг вперед и захочешь выйти из этой рабской системы. У тебя всегда будет старший брат и старшая сестра, которые тебе скажут, куда прешь? Мы тебя знаем. Он не может быть у тебя в команде. Он бесов изгоняет. Кто Василий? Кто Вовка? Кирпич? Нол! Никогда! Он дело! Мне надо к вам глянуть. Приезжают, смотрят и остаются. И смотрите, что интересно. Понимаете, всегда будет какой-то старший брат, который скажет тебе, мы знаем твое сердце. Смотри, услышал Елиав старший брат Давида. Елиав тоже услышал. Самое интересное, что туда бежать он не будет. А своих колоть проблем никаких нет. Что говорил он с людьми? И рассердился Елиав на Давида и сказал, зачем ты сюда пришел, мелкий? И на кого ты оставил немногих овец тех? Смотрите, еще надо же подковырнуть. Нет, чтобы его еще пастухом обозвать, а еще немногих овец. У тебя вообще там раз, два, три, иди паси. Вы понимаете, и тебе так дьявол всегда будет говорить, кто ты? Иди вот туда, вытри сопли и там делай то, что тебе было делано. Но самое главное, ты должен сделать то, что сделал Давид. Мне он нравится. Маленький пацан, 15-16 лет, смотрите, что он говорит. И смотрите, овец тех в пустыне. Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Всегда тебе буду говорить, что ты гордец. Ты человек нехороший, куда ты рыпнулся. Да мы посмотрим, сколько на тебя хватит. Насколько тебя хватит надолго. И ты пришел подсмотреть на сражение. Смотрите. И Давид опять высказался. И сказал Давид, что же я сделал? Не слова ли все это? Он просто сказал, ты болтун, отойди от меня. И отворотился от него к другому и говорил те же слова, и отвечал ему народ по-прежнему. И услышали слова, которые говорили Давид, и пересказали Саулу, и тот призвал его, и сказал Давид Саулу, пусть никто не падает духом из-за него, раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином. Бесстрашие, полное бесстрашие перед ситуацией. Если у тебя есть что-то, что ты увидел, ты говоришь, вот это мое, вот здесь я, вот это действительно то, что я искал всю мою жизнь. Знай, что у тебя есть шанс выступить из этой своей сферы. Сразу предупрежу вас. Вы станете бельмом в глазу у всех своих родственников, знакомых и близких. И Вова сказал. Вы всем станете бельмом в глазу. Аминь. У своих родственников, близких. Тебе все скажут, все будут говорить, что ты не можешь. А через тебя только и будет течь. Все будут говорить, что невозможно. Господь будет специально через тебя делать больше всего. Господь, вы знаете, что Бог, Он ревнитель. Он любит использовать ничтожное. И отворотился от него к другому и говорил те же слова. Если тебя не слушает один, отвернись и говори с другим. Вы слышите меня? Ни на кого не надо обращать внимание. Если вы слышали, что мне говорили перед началом, кто ты? Да у тебя, да вспомни свое прошлое, да что у тебя было? Я говорю, ничего у меня не было, я только начинаю. Это все была маленькая подготовка к тому великому, что мы еще будем с вами видеть. И услышали слова, которые говорили, и сказал Давид Саулу, пусть никто не падает духом из-за него, раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином. И сказал Саул Давиду, не можешь ты идти против этого филистимлянина. Опять, не можешь ты идти. Везде, куда бы Давид ни повернулся, ему все говорят, ты не можешь идти. Запомни, если тебе все говорят, что ты можешь идти, текай с поля. Если тебе говорят невозможно, вот это именно твое место. Потому что только Бог это будет делать. Чтобы сразиться с ним. Ибо ты еще юноша, а он воин от юности. И сказал Давид Саулу: раб твой пас овец. И вот здесь всплывает твоя тайная комната. Вы слышите меня? Опять. Ты от нее никуда не уйдешь. По всей жизни Давида всплывала его тайная комната всегда. И к его избранию был один единственный ключ. Его тайная комната. И сказал Давид Саулу: раб твой пас овец у отца своего. И когда бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал и умерщвлял его. И льва и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянином, необрезанным, будет то же, что с ними. Потому что он так поносит воинство Бога живого. Давида заела ревность по его любимому Богу. Кто-то обозвал его Бога, которого он любит больше своей жизни. Вы слышите? Если кого-то из вас когда-то в жизни в этой заест, что происходит вокруг вас, и когда ты начнешь реагировать правильно на все вот эти блудилища, на нашу молодежь, которую мы вырываем у дьявола и вырвем, вы слышите? Мы не остановимся, нас дьявол не остановит. Нас никто не остановит. Никто не остановит то, что начал Бог. Что бы ни говорили, что бы ни делали, вы увидите, что будет в конце этого года. Вы увидите, что будет в конце этого года. Бог мой, есть вещи, которые Он хочет, чтобы ты делал. Но в твоем комфорте, в твоей трехбедрумной квартире, доме с двумя гаражами. Бог не может делать, Он хочет, чтобы ты сделал что-то радикальное для Него. Можешь ли ты, придя домой, доказать Ему то, что кроме Него в твоей жизни нет ничего и никого? Можешь ли ты что-то, не мне, чтобы этого никто не знал, один на один с Ним? Ты увидишь, как Он вознаградит тебя. Как Он ждет тех людей, которых Он хочет использовать. Он ждет эту цену, которую бы кто-то из нас уплатил. Некоторые думают, почему он? Почему на нем такая сила? Мы хотим знать секрет. Как я уже говорил на реинкаунтере, некоторые подходят до меня на реинкаунтере, там у нас пастора проходят, говорят: помолись, чтобы у меня было двойное помазание, потому что они видят, что происходит сила такая. Я им говорю: во-первых, это не мое. А во-вторых, если я, знаете, мне всегда плакать сильно хочется, когда меня просят помолить за меня, чтобы двойное помазание сошло. Потому что когда я вспоминаю все свои муки, мраки, развалы, сплетни, нечисть, да, меня даже два раза били по религиозным мотивам. Серьезно? Ты скажешь: как? Да? Да. Даже могут замочить. Серьезно? Брат-диакон не выдержал. И благословил меня. Потом он говорил, на него сила сошла. А я говорю: а что у меня синяк на груди? Сила сошла. Аллилуйя. Да? Амин. И что получается? Бог хочет видеть тех людей, которые выйдут из этого рабства, сделают шаг вперед. Родные мои, пожалуйста, Бог хочет видеть ненормальных людей. Он хочет видеть из ряда вон выходящих по-настоящему. Давид взял и вышел из ряда вон. Вон из ряда. И все на него начали тыкать пальцем, на тебя начнут тыкать пальцем, потому что кроме тебя на поле, а за место тебя никто не пойдет. У тебя ничего не получится на этом энкаунтере. Я говорю: так пошлите со мной. С Голиафом никто не хочет сражаться. Мы посмотрим. Ну смотрите, до сих пор смотрят. То я гнался за ним. И льва и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином нерезным будет то же, что с ними, потому что он так поносит воинство Бога живого. И сказал Давид: Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду: иди, да будет Господь с тобою. Просто благословил, потому что Саул еще хотел жить. Он сказал, не да будет Господь с нами. Он сказал, Господь да будет с тобой. Потому что он знал, что Давиду... Он его, ну, другими словами, он его просто похоронил. Господь с тобою. Давид пошел, а Саул яму уже копает. Понимаете? Пошел с этой с рогаткой на этого гиганта. Если бы ты глянул, действительно, мы, знаете, мы смотрелись буквально 5 месяцев назад, действительно, как какой шкет, 12 человек с палкой пошли на сатану. Но мы были ненормальные, и нам было все равно. И терять нам было нечего, и падать было уже ниже некуда. Аллилуйя! О, Иисус. Хорошо. Вы вообще кто-то взял для себя что-то? Я хочу, чтобы вы вышли из вашего рабского мышления, с той системы, в которой вы живете, и сделали сами в своей тайной комнате шаг, который вы никогда не делали. Пусть тебя Бог благословит, брат. Ты так постишься? Нет, пусть тебя Бог, брат, благословит. И ты будешь так поститься. Я вам скажу, просто когда мы сейчас будем молиться, пообещайте Богу сделать то на этой неделе, что вы никогда в своей жизни не делали. Это слово мое для меня. Я когда сегодня получал в своей тайной комнате это слово, он мне сказал, скажи моим людям, чтобы они, придя домой в процессе с понедельника по следующее воскресенье, сделали что-то в своей жизни, или молитвы, или пост, или что-то сделали радикальное в своей жизни, или какая-то жертва Богу, что угодно, чего ты раньше никогда не сделал. И он говорит, они увидят, какую силу я высвобожу в их жизни. Это просто мое слово вам. Это будет ваш шаг из этой системы, в которой вы живете. Выйди из комфорта. Комфорт никогда никого не доводил до успеха. Никогда никого не доводил до успеха комфорт. Пусть вас Бог благословит. Давайте с вами встанем и помолимся.